Оно нужно для поддержания разумной жизни. В некоторых случаях пациентам казалось, что после пережитого опыта они приобрели интуитивные способности, находящиеся на границе психики. Первое. Я чувствую себя духовно обновленным. Многие люди говорят, что я оказываю на них умиротворяющее воздействие. Мне кажется, что я сейчас лучше чувствую людей, могу лучше улавливать их состояние. Второе. У меня появилась одна особенность. Я быстро чувствую, когда в жизни других людей происходят какие-то неприятности. Например, часто, когда я со своими сослуживцами поднимаюсь на лифте, я почти читаю по лицам, что с ними происходит, и могу сказать, в какой помощи они нуждаются. Много раз я заговаривал с ними, приглашал к себе в кабинет, чтобы чем-то помочь, что-то посоветовать. Третье. После того, как я выздоровел, я приобрел способность улавливать мысли и чувства людей. Хорошо чувствую, когда человек чем-то обижен. Часто могу заранее сказать то, что собеседник еще только пытается произнести. Было много поразительных примеров. Однажды я продемонстрировал свое умение, прочтя мысли присутствующих в комнате. Несколько человек встали и ушли, подумав, вероятно, что я колдун или что-то в этом роде. Почти все подчеркивают, что в этой жизни самое важное — любовь к людям. Любовь исключительная и глубокая, понимание каждой личности. Кроме того, многие говорят, что решающую роль играют приобретенные знания. Во время их опыта пациентам было сообщено, что накопление знаний продолжается даже после смерти. Неважно, в каком вы возрасте, не переставайте учиться. Я думаю, что процесс этот – уходящий в вечность. Большинство опрашиваемых уверены, что все мы обязаны к чему-то стремиться, чего-то достигать. Видение умирающих поставили перед ними новые цели, новые моральные принципы и определенные указания жить в соответствии с ними. Новое отношение к смерти. Как и следовало ожидать, тот опыт, который пережили опрашиваемые, оказывает глубокое влияние на их отношение к физической смерти. Особенно это касается тех, кто раньше не думал, что есть что-либо после смерти. В той или иной форме все пациенты высказали одну и ту же мысль: они больше не боятся смерти. Это утверждение требует пояснения. Во-первых, определенные виды смерти представляются нежелательными. Во-вторых, никто из опрошенных мною не ищет смерти, не желает ее. Все они чувствуют, что у них есть определенные задачи в физической жизни, и, очевидно, согласились бы со словами одного человека, который говорил мне: «Я должен еще много сделать в этой жизни, прежде чем уйти из нее». Все опрошенные мною резко отвергают самоубийство как средство уйти в ту реальность, где они побывали во время своего опыта. Но само состояние смерти для них не представляется чем-то страшным, угрожающим. Первое. Мне было всего 10 лет, когда это произошло. Но и сейчас я сохранила абсолютное убеждение в том, что есть жизнь и после смерти. У меня нет и тени сомнений в этом. Я не боюсь умереть. Я всегда улыбаюсь про себя, когда слышу людей, сомневающихся в посмертном существовании. В жизни мне пришлось пережить много всяких приключений. Однажды мне угрожали револьвером, приставив его к моему виску. Но мне не было страшно, потому что в ту секунду я думал: ну что ж, если они убьют меня, я знаю, что все равно буду жить где-то в другом месте. Второе. Маленьким мальчиком я боялся смерти и часто плакал, просыпаясь по ночам. Мать и отец прибегали в комнату, чтобы узнать, что случилось. Я говорил им, что не хочу умирать, просил, чтобы они, если можно, спасли меня. Мать успокаивала, говоря: «Не плачь, не надо. Просто это путь, по которому мы все пойдем, все с этим встретимся.